Вскоре он снова появился на веранде, или, вернее, в дверях, в сопровождении другого лакея, что-то шепча ему и жестикулируя с чистой итальянской живостью. Затем первый лакей снова ушел, оставив в дверях второго, и опять появился уже с третьим. Когда и четвертый лакей присоединился к этому сборищу, мистер Одли почувствовал, что во имя такта необходимо нарушить молчание. За неимением председательского молотка он громко кашлянул и сказал: «А ведь молодой мучер прекрасно работает в Бирме. Какая нация в мире могла бы...» Пятый лакей стрелой подлетел к нему и зашептал на ухо: «Простите, сэр, важное дело. Может ли хозяин поговорить с вами?» Президент растерянно повернулся и увидел мистера Левера, приближавшегося к нему своей обычной ныряющей походкой. Но лицо почтенного хозяина никто не назвал бы обычным. Всегда сияющее и медно-красное, оно окрасилось болезненной желтизной. «Простите меня, мистер Одли», — проговорил он, задыхаясь. «Случилась страшная неприятность. Скажите, ваши тарелки убрали вместе с вилками и ножами?» «Надеюсь», — несколько раздраженно протянул президент. «Вы видели его?» — продолжал хозяин. «Видели вы лакея, который и убрал их? Узнали бы вы его?» «Узнать лакея?» — негодующе переспросил мистер Одли. «Конечно, нет». Мистер Левер в отчаянии развел руками. «Я не посылал его», — простонал он. «Я не знаю, откуда и зачем он явился. А когда я послал своего лакея убрать тарелки, он увидел, что их уже нет». Решительно, мистер Одли чересчур растерялся для человека, на которого может положиться вся империя. Да и никто другой из присутствующих не нашелся, за исключением грубоватого полковника Паунда, внезапно воспрянувшего к жизни. Он поднялся с места и, вставив в глаз монокль, проговорил сипло, словно отвык пользоваться голосом: «Вы хотите сказать, что кто-то украл наш серебряный рыбный прибор?» Хозяин снова развел руками, и в ту же секунду все присутствующие вскочили на ноги. «Где лакеи?» — низким глухим голосом спросил полковник. «Они все тут?» «Да, все, я это заметил», — воскликнул молодой герцог, протискиваясь в центр группы. «Всегда считаю их, когда вхожу. Они так забавно выстраиваются вдоль стены». «Да, но трудно сказать с уверенностью», — в тяжелом сомнении начал было мистер Одли. «Говорю вам, я прекрасно помню», — возбужденно повторил герцог. «Здесь никогда не было больше 15 лакеев, и ровно столько же было и сегодня, ни больше, ни меньше». Хозяин повернулся к нему, дрожа всем телом. «Вы говорите, — заикался он, — что видели 15 лакеев». «Как всегда», — подтвердил герцог. «Что ж в этом особенного?» «Ничего», — сказал Левер. «Только всех вы не могли видеть. Один из них умер и лежит наверху». На секунду в комнате воцарилась тягостная тишина. Быть может, так сверхъестественно слово «смерть» каждый из этих праздных людей заглянул в это мгновение в свою душу и увидел, что она маленькая, как сморщенная горошина. Кто-то, кажется, герцог, сказал с идиотским состраданием богача: «Не можем ли мы быть чем-нибудь полезны?» «У него был священник», — ответил расстроенный хозяин. И, словно прозвучала труба страшного суда, они подумали о таинственном посещении. Несколько весьма неприятных секунд Присутствующим казалось, что 15-м лакеем был призрак мертвеца. Неприятно им стало потому, что призраки были для них такой же помехой, как и нищие, но мысль о серебре вывела их из оцепенения. Полковник отбросил ногою стул и направился к двери. «Если здесь был 15-й лакей, друзья мои, — сказал он, — значит, этот 15-й и был вором. Немедленно закрыть парадный и черные ходы, тогда мы и поговорим. 24 жемчужины клуба стоят того, чтобы из-за них похлопотать». Мистер Одли снова как будто заколебался. Пристойно ли джентльмену проявлять торопливость? Но, видя, как герцог кинулся вниз по лестнице с энтузиазмом молодости, он последовал за ним, хотя и с большей солидностью. В эту минуту на веранду вбежал 6-й лакей и заявил, что он нашел груду тарелок от рыбы без всяких следов серебра. Вся толпа гостей и прислуги гурьбой скатилась по лестнице и разделилась на 2 отряда. Большинство рыболовов последовало за хозяином в вестибюль. Полковник Паунд с президентом, вице-президентом и 2-3 членами клуба кинулись в коридор, который вел к лакейской. Вероятнее всего, вор бежал именно так. Проходя мимо полутемной гардеробной, они увидели в глубине ее низенькую черную фигурку, стоявшую в тени. «Эй, послушайте!» — крикнул герцог. «Здесь проходил кто-нибудь?» Низенький человек не ответил прямо, но просто сказал. «Может быть, у меня есть то, что вы ищете, джентльмены?» Они остановились, колеблясь и удивляясь, а он скрылся во мраке гардеробной и появился снова, держа в обеих руках груду блестящего серебра, которое и выложил на прилавок спокойно, как приказчик, показывающий образцы. Серебро оказалось дюжиной ножей и вилок странной формы. «Вы...» — начал окончательно сбитый с толку полковник. Потом, освоившись с полумраком, он заметил две вещи. Во-первых, низенький человек был в черной сутане и мало походил на слугу. И, во-вторых, окно гардеробной было разбито. Точно кто-то поспешно из него выскочил. «Слишком ценная вещь, чтобы хранить ее в гардеробной», — заметил священник. «Так вы, значит, это вы украли серебро?» — запинаясь, спросил мистер Одли с недоумением, глядя на священника. «Если я и украл, то, как видите, я его возвращаю», — вежливо ответил отец Браун. «Но украли. Не вы», — заметил полковник, вглядываясь в разбитое окно. «По правде сказать, я не крал его», — сказал священник несколько юмористическим тоном и спокойно уселся на стул. «Но вы знаете, кто это сделал?» — спросил полковник. «Настоящего его имени я не знаю», — невозмутимо ответил священник. «Но я знаю кое-что о его силе и очень много о его душевных сомнениях. Силу его я ощутил на себе, когда он пытался меня задушить, а о его моральных качествах я узнал, когда он раскаялся». «Скажите, пожалуйста, раскаялся?» С надменным смехом воскликнул герцог Честерский. Отец Браун поднялся и заложил руки за спину. «Не правда ли странно, на ваш взгляд, — сказал он, — что вор и бродяга раскаялся, тогда как много богатых людей закоснели в мирской суете, и никому от них нет прока? Если вы сомневаетесь в практической пользе раскаяния, вот вам ваши ножи и вилки. Вы 12 верных рыболовов, и вот ваши серебряные рыбы. Видите, вы все же выловили их. А я — ловец человеков. — Так вы поймали вора? — хмурясь спросил полковник. Отец Браун в упор посмотрел на его недовольное суровое лицо. — Да, я поймал его, — сказал он. — Поймал невидимым крючком на невидимой леске, такой длинной, что он может уйти на край света и все же вернется, как только я потяну. Они помолчали. Потом джентльмены удалились обратно на веранду, унося серебро и обсуждая с хозяином странное происшествие. Но суровый полковник по-прежнему сидел боком на барьере, болтая длинными ногами и покусывая кончики темных усов. Наконец он спокойно сказал священнику: «Вор был не глупый малый, но, думается, я знаю человека поумнее». «Он умный человек», — ответил отец Браун. «Но я не знаю, кого вы считаете умнее». «Вас», — сказал полковник и коротко рассмеялся. «Будьте спокойны. Я не собираюсь сажать вора в тюрьму. Но я отдал бы гору серебряных вилок за то, чтобы толком узнать, как вы-то замешались во всю эту кашу и как вам удалось отнять у него серебро. Думается мне, что вы большой хитрец и проведете любого». Священнику, по-видимому, понравилась грубоватая прямота военного. «Конечно, полковник», — сказал он, улыбаясь, — «я ничего не могу сообщить вам об этом человеке и его частных делах. Но я не вижу причин скрывать от вас внешний ход дела, насколько я сам его понял». С неожиданной для него легкостью он перепрыгнул через барьер, сел рядом с полковником Паундом и, в свою очередь, заболтал короткими ножками, словно мальчишка на заборе. Рассказ свой он начал так непринужденно, как если бы беседовал со старым другом у рождественского камелька. «Видите ли, — начал он, — меня заперли в той маленькой каморке, и я писал письмо, когда услышал, что пара ног отплясывает по этому коридору такой танец, какого не спляшешь и на виселице. Сперва слышались забавные мелкие шажки, словно кто-то ходил на цыпочках. За ними следовали шаги медленные, уверенные, словом, шаги солидного человека, разгуливающего с сигарой во рту. Но шагали одни и те же ноги. В этом я готов был поклясться. Легко, потом тяжело, потом опять легко. Сперва я прислушивался от нечего делать, а потом чуть с ума не сошел, стараясь понять, для чего понадобилось одному человеку ходить двумя походками. Одну походку я знал, она была вроде вашей, полковник. Это была походка плотно пообедавшего человека, джентльмена, который расхаживает не потому, что взволнован, а скорее потому, что вообще подвижен. Другая походка казалась мне знакомой, только я никак не мог припомнить, где я ее слышал и где раньше встречал странное существо, носящееся на цыпочках подобным образом. Скоро до меня донесся стук тарелок, и ответ представился до глупости очевидным. Это была походка лакея, когда, склонившись вперед, опустив глаза, загребая носками сапог, он несется подавать к столу. Затем я поразмыслил с минуту, и мне показалось, что я понял замысел преступления так же ясно, как если бы сам собирался его совершить.